Благодарить за что Иисуса можно, и я отвечу, что за все вполне. Благодарить словами нам не сложно, но пусть благодарят слова дела. Благодарить за что Иисуса надо, за дар спасения, за Его любовь, за милости и за отраду, которые Он дарит вновь и вновь. Благодарить за что Иисуса будем, что жаждой нас Спаситель наделил, нести благую весть заблудшим людям, и для того нам дал немало сил. Вокруг в неверии люди погибают, а хочется, чтобы и они смогли благодарить Христа и у двери рая, как наши братья с радостью вошли, так понесем погибшим весь спасенье, в том будет наш Спасителю поклон. И не в словах уже благодаренье, а в деле, ведь хвалы достоин Он. Летят века, как много их промчалось, с тех пор, как Божий избран был народ, и многое на свете поменялось, но Бог Он был и будет тот же, тот. Чтобы из былого извлекать уроки, перенесемся в прошлые века. Народ израильский, изранив ноги, в пустыне шел среди полей песка. Колену Левину сам Бог велел, чтобы при храме Божием служили. И хор левитский стройно чудно пел, и с этой песни среди многих дел они врагов однажды победили. Да, Бога прославлять большое дело, не каждое то, возможно, то дано. Но чтоб громогласно, слаженно и смело хвалу Творцу воздать. Но есть одно условие, как будто небольшое, чтоб завершать хвалой свои дела, общение с Богом нужно и такое. Лицом к лицу не смолкла, чтоб хвала. Но вот народу Моисей оставил, расставаясь, такое повеление, чтоб они с вопросами своими, не смущаясь, к Аарону за советом смело шли. И 40 дней лицом к лицу общался он с Богом. Откровение там имел, и мудрости у неба набирался. Народу этот дар нести хотел. Через 40 дней несут они скрижали, вождь Моисей и рядом Иисус. Но звуки шума в стане услыхали, предчувствие на сердце, словно груз. Военный крик, беда случилась в стане, с тревогой Иисус предположил. Но Моисея Бог предупредил. Военный крик там слышится едва ли, поющих голоса я различил. Я слышу песни, вижу хороводы, кого ж еврейский прославлял народ? Наверно, славу воздают там Богу, Иисус наивно славу Богу ждет. Но что это сияет пред народом на возвышении? Золотой телец. Вот так недавно громко славил Бога Аарон и о делах его вещал. Но грань служения оказалась слишком тонкой, и пред народом он не устоял, и малодушно пред тельцом плясал. Колено Левина, служители вы Бога, но кто же может твердо устоять? Лишь тот, тому не страшен бой суровый, кто Бога смог на практике познать. Сегодня славим Бога дружным хором, а завтра испытания нас ждут. И чтобы не сломиться в этой школе, звучит вопрос сегодня тут. Ты прославляешь Господа в делах, или похвала твоя всего лишь на устах? О, если хочешь в деле устоять, иди к Христу, общайся с Ним опять. И если хочешь в деле победить, учись, как Моисей, в общении быть, наедине, подолгу со Христом, чтоб не пленился взор золотым тельцом. Аминь.